Седьмая. На Синокосе. Утром часу в 11 к крыльцу подводят заседланных лошадей. Закурив сигары, мы целую компанию отправляемся в луга, на траву, куда косцы очередного полуэскадрона ушли еще в 6 часов, чтобы воспользоваться для работы временем, пока солнце не так сильно припекает. Офицерские собаки являются добровольными и неизменными спутниками этих прогулок. Они уже по этим коням, подведенным к крыльцу, как бы догадываются, чуют и понимают, что предстоит прогулка, и потому прыгают вокруг них с веселым визгом и лаем, пытливо и ласково засматривая в глаза и людям, и коням. Поехали, выбрались из лесу, едем по узкой меже, мимо зеленеющих овсов, которые являются теперь великим соблазном для лошадей. Так их и тянет нагнуть шею да защипнуть зубами вкусный зеленый пучок этого лошадиного лакомства. И как им должно быть завидно теперь глядеть на этих собак, которые рыщут себе по полю, где сами хотят, то и дело швыряясь в стороны, ныряют в овес, исчезая на минуту в его зелени и снова мелькая на солнце свою белую волнистую шерстью с коричневыми пятнами. Это не то, что чинно и смирно идти на мундштуке, чувствуя на своей спине всадника и покоряясь его воле, тогда как зеленые метелки овса так и манят к себе, словно сами напрашиваются на зубы. А глупые собаки и не догадываются, что здесь можно бы вдосталь полакомиться. Вот и луга. Стая мелких мотыльков и мушек, кобылки и коромысла вьются и реют над высокую травою, которая роскошную изумрудную заростью покрыла сыроватую низину. В верстах в двух впереди видна дубовая роща, где торчат, между прочими, несколько деревьев в разное время опаленных молний. Не знаю уж почему, только громовые удары, по приметам местных старожилов, разряжаются преимущественно над этой рощей. Вон там, неподалеку от нее, видны ряды наших косцов. Освещенные солнцем, они пестреют издали на зеленом фоне луга своими яркими рубахами, где перемешались цвета розовый и голубой, красный, белый и желтый. Подъезжаем совсем уже близко, так что явственно слышен мерный шуршащий звук лезвий нескольких десятков коз, под размахом которых трава ложится волнообразными рядами. Косари правильную цепью подвигаются плавно вперед. Размах руки усерден и верен, работа кипит у них, и обеспокоенные лягушки то и дело в смятении прыгают из-под ног. Волосы на висках у людей совсем уже смокли от обильного пота, а железо кос меж тем искрами сверкает на солнце, и лица у всех косарей бодрые и веселые. Потому каждому известно, что майор еще с вечера приказал вахмистру захватить в луга по порции холодного мяса на человека да бочонок водки. Скляров, завидя господ, еще издали идет к нам навстречу с многодовольной тихой улыбкой, задумчиво и машинально погрызывая и троша в зубах длинный стебелек какого-то полевого злака. Но Шарик, никогда и нигде не отстающий от своих, уже далеко опередил его, успев повстречаться и по обыкновению снюхаться с нашими сеттерами. Ласково играя, грызясь и борясь с ними лапами, он как бы чувствует, что здесь он в некотором роде хозяин, которому пожаловали гости-приятели, и бодро в припрыжку бежит к нам навстречу со всей своей пёсьей компанией, намного превосходящей его ростом и силою, что не мешает им, однако, жить между собою в отличнейшей дружбе. Под самой рощей стоит воз, и пасется пара стреножных артельных лошадей, которые вскоре повезут копну травы в эскадронные конюшни. Тут же, рядом, под тенью развесистого дуба, солдаты успели уже смастерить из валежника шалашик и покрыли его соломой да ветвями. Как хорошо теперь полежать на свежей душистой траве под его сенью. В шалаше поставлено ведро с холодной водой из криницы, чтобы незачем было косцам далеко ходить, когда захочется промочить пересохшее горло. И тут же в уголке выглядывает из-под накиданной травы бочонок, спиртуозный запах которого ясно дает знать о том, что в нем заключается. Перед шалашиком дымится маленький костерок, и на нем в котелке что-то варится. А я, как, значит, в ожидании, что ваше высокоблагородие с господами изволите приехать, — докладывает майору Скляров. Так, собственно, по той причине самоварчик наставил, потому, думаю, может, чаю угодно будет выпить. И вот тоже ребят купаться в речку бегали, так раков наловили для господ, варятся вон в котелке, скоро готовы будут. Может, закусить пожелаете? У меня про запас, значит, все захвачено с собою. Спасибо старому Склярову. Его предупредительная заботливость устроила для нас нечто вроде таборного пикника. Очень скромного, но благодаря своеобразной обстановке очень приятного. Это, между прочим, одно из проявлений тех простых, доверчивых, душевных и, так сказать, родственно добрых отношений, которые без малейшего ущерба дисциплине и субординации, благодаря Богу, существуют еще в русской армии между солдатом и своим офицером. Майор осмотрел траву, осведомился, много ли выкошено, сделал несколько соответственных распоряжений и приказал людям на полтора часа зашабашить. Это время, то есть около полудня, дается им на закуску и отдых. Последовала обычная процедура с командирской водкой, и затем солдаты разлеглись себе в тени под деревьями. — Только гляди, не ложись на брюхе, ребята, а то холера скрючит, — внушительно предостерег их при этом вахмистр. Мы, между тем, отлично позавтракали вкусными раками, волю напились чаю и волю отдохнули в шалашиках. 2 часа прошли незаметно. Люди, поднятые с отдыха вахмистром, уже давно принялись за свою работу, когда мы нехотя расстались, наконец, с гостеприимной сенью шалаша, где так приятно лежалось и дремалось на душистой траве, заменявшей нам тюфяки и диваны, и где можно было притом лежать в тени, тогда как солнце обливало землю потоками горячего света. Но во всем последовательный и всегда систематичный, хотя и коренной русский человек, наш майор объявил нам, что время ехать, потому дома обед ждет. А майор, в силу своего стародавнего обычая, не любил манкировать положенным часом своего обеда. В силу того же старого, но ныне уже исчезающего, обычая, который еще в начале 60-х годов был общим обычаем в русской кавалерии, офицеры и юнкера своего эскадрона во время травы и на зимних квартирах всегда пользовались у майора открытым столом. В этом отношении наш добрый и простой майор был совсем командир старого закала. И, Боже, сохрани, если бы в то время, когда сам он жил при эскадроне, какой-либо из его офицеров вздумал готовить для себя отдельный стол на свои собственные средства. Майор, конечно, не сказал бы ему ни слова, но почел бы себя глубоко и беспричинно обиженным таким поступком. Однажды его офицеры, зная очень хорошо, что он человек далеко не богатый, вздумали было со всевозможной деликатностью предложить ему каждый за себя условленную месячную плату за стол. Майор жестоко оскорбился этим предложением. — Черт! Черт возьми! — весь вспыхнув, вскричал он голосом, исполненным обиды и негодования. — Я, кажется, ничем не подал вам, господа, повода оскорблять меня подобным образом. Я для вас эскадронный командир, а не трактирщик. Я сам был субалтерном и сам всегда ел у своего командира. Это обычай, святой обычай. И вы, когда будете эскадронными, вы его не приступите, если вы порядочные люди. Минута этой вспышки долго была памятна всем офицерам. Понятно после этого, что, уважая и ценя в своем майоре его честный патриархальный нрав и обычай, мы, конечно, подчинялись ему беспрекословно, а потому и теперь поспешили сесть на коней, когда он напомнил нам, что дома обед ожидает.